Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, и это программа «Пространство женщины». Мы продолжаем наши интересные беседы на жизненные темы с Алексеем Орловым. Здравия, Алексей! Здравия тебе, здравствуйте, дорогие друзья! Вот я сегодня хотела начать свою программу с анекдота. Вот, честно говоря, не могла вспомнить, потому что память на анекдоты как-то не очень хорошая. Но смысл все-таки постараюсь передать. То, что встречаются подруги и вот рассказывают друг другу, да, вот у меня там муж-то молодец такой, вот хороший, а другая говорит, а мой-то козел и так далее. И все мы знаем такую присказку замечательную. Если у тебя муж козел, то ты сама-то кто? Вот. Mm-hmm. Вот так вот и живем, получается. Так вот, о чем я хотела сегодня поговорить? О том, что всем женщины мечтают с детства, причем воспитываются на сказках, на то, что придет принц замечательный, и ты достойна такого лучшего, и папочки балуют своих дочек, и растят из них принцесс. Но дело в том, что вырастают-то все совершенно разные. Кто-то действительно вырастает принцессой и по статусу, и по титулу, и по происхождению. А кто-то вырастает в обычной семье, но почему-то считает, что она принцесса. И ищет соответствующего мужчину. Но как-то он не находится. Принцев-то, как в песенке поется, на всех их не хватает. И вот сегодня хотелось бы очень рассмотреть вот этот вопрос. В том числе, какого мужчину ищет женщина изначально, и как она все-таки может или не может сделать из мужчины принца или успешного человека, или короля, и стать королевой сама. Вот возможно это в жизни? Ну, раз ты с анекдота начала, тогда анекдоту надо продолжить. Когда разговаривает генерал со своей женой и говорит, вот видишь, какая интересная у нас получается история. Когда-то ты была простой девчонкой, я был простой кадет, вот учился, лейтенантиком вышел и тебя в жены взял. Ну и вот ты стала генеральшей. А вот за тобой там бегал еще там парень, так вот он никуда не заслужился, теперь сантехником простым работает. Она говорит, ты знаешь, в чем дело? Вот если бы я вышла за него, то я бы все равно была генеральшей, а ты бы неизвестно кем был. Так что, конечно же, и от мужчины, и от женщины много что зависит. Проблема у нас заключается в том, что многих женщин воспитывают как потребительниц, очень-очень примитивных потребительниц, которые берут от жизни все, вернее, хотят взять от жизни все. И поэтому они живут не через любовь, не через сердце, а через эмоции и через свои хочушки. Поэтому очень часто они себе ломают жизнь. Вот захотела, чтобы у нее было все хорошо. За ней там 5 увивалось ребят. Один спортсмен, к примеру, был. Второй там головастый дядька, который там руками что-то делал. Третий просто головастый, который что-то рассчитывал. Ну, кто-то там еще кем-то обычный парень был. А пятый сынок какого-нибудь там богатого человека. С Рублевки, к примеру. Ну и, в общем-то, долго-долго девушка дергалась между ними. В конечном итоге выбирает денежный мешок. А потом денежный мешок оказывается, что деньги-то не ему принадлежат, а принадлежат папе. А этот денежный мешок как был оболтусом, так и оболтусом остается. Кроме как пить, покурить и там где-то еще, он ничего больше не может сотворить. И эта девушка, став его женой, превращается в женщину, хозяйкой в доме, то есть как-то бесплатная обслуга в этом дорогом коттедже. И еще заодно с ребенком, там, если ребенок или второй там появляется, с ними занимается. А муж занимается своими делами. Как он занимался, так и занимается. И потом эта девушка или женщина бегает уже к своим подругам, к родственникам, жалуется. Все ей сочувствуют. А те, кто поумри, говорят, ну ты же сама выбирала. Тебя же никто не заставлял с этим денежным мешком связываться. Поэтому женщины на сегодняшний момент являются в большинстве своем, надо честно признаться, потребительницами. А теперь давай разберемся, почему они потребительницы. Почему? Потому что женщина, в отличие от мужчины, не обладает некоторыми особенностями. Силой, например. Большинство женщин силой мужской не обладают. Все-таки женская натура более хрупкая, казалось бы, более выносливая, да, но более слабая. Да, вот на дальней дистанции женщина, может быть, мужчину опередит и победит в чем-то. Но вот если мужчина надавит силой, то женщина не выдержит, ну, мускулатуру не та, да. Вот, поэтому женщина кулаками, как правило, что-то достать не может в своей жизни. И поэтому женщина, понимая свои слабости, пытается в другом добиться своей силы. В чем? Ну, например, там, через какие-то привязанности мужчины к ее физической там, красоте, к фигуре, к сексу, к еде, к чему-то такому, к ласке, к обогреву. Ну, и начинается элементарный шантаж. Я тебе это, ты мне это. Не будешь это, вот тебе фиг постель, вот тебе фиг там вкусная каша, вот тебе фиг это. Да? И вот так вот многие женщины поступают. Либо начинаются какие-то там сплетни, как-то там за мужа своего, ну, как вот с ним они хотят жить хорошо, а вот всем остальным говорят, какой он там придурок. Выносят мусор из избы. Да, для чего это делается? Казалось бы, ну ты что, дура что ли? Зачем ты про своего мужика плохое говоришь? А чтобы другие не зарились. Вот если она про своего мужа скажет, мой-то козел, ну какая же другая женщина на козла-то позарится? Вот это подсознательное, многие женщины не понимают, зачем они это говорят. Ну, здесь еще смотри, есть наверняка роль жертвы какая-то высматривается. Потому что я-то вот несчастная, я такая хорошая, и с таким вот плохим живу. Это то, что видимость. А на самом деле есть подсознательный уровень, который более сильный всегда. Подсознательный уровень животного начала намного сильнее, чем уровень мысли. Для современных людей, во всяком случае. Потому что большинство людей опущено на уровень животного. Поэтому надо понимать, что такое животное, анималистическая психология. Женщина, говоря то, что ты сказала, жалуясь, на самом деле преследует другую цель. Показать своего мужа никчемным, чтобы другие на него не позарились, и чтобы он себя не возобнил в миру каким-то супер-пупер. Чтобы он прибегал домой, а вот тут ты уже, мой хороший, рядом со мной будешь. Многие женщины так поступают, это на уровне подсознания, и психологи не могут объяснить, почему это происходит. Но все очень просто. Дальше что? Женщина пытается, следующий шаг, когда вот опустила мужа своего, когда его уже подсадила на какие-то зависимости от себя, она теперь пытается быть с ним уже наравне, то есть здесь она сгладила, и теперь наравне с ним быть в финансовом отношении. Поэтому многим женщинам вбито в голову стремление стать совершенно независимым финансово. А мало ли твой козел тебя бросит, а мало ли там что случится. Я что, одна останусь, я пойду к этому. Там где-то деньги зарабатывать, или стану какой-то там бизнесвумен и так далее. Так что здесь много что скрывается. И получилось, что женщина в современном обществе, по сути, этим обществом управляют. Сейчас многие женщины говорят, как так, у нас неравноправие, нас зажимают. Да нет, голубушки, как раз последние практически несколько сотен лет, несколько сотен, а может быть тысяч лет, был матриархат. Просто он был скрытый. И опять же, многие даже не догадываются до этого, что это так оно и было. В чем он проявлялся? Матриархат – это когда все, что не скажет женщина, исполняется. Ну, по большому счету. Есть прямой матриархат, когда вот доминантная самка или там женщина какая-то доминантная, она что сказала, то и будет. Это прямой матриархат. А скрытый – это когда вроде бы она на вторых ролях, но все, что она скажет, все равно воплощается. Все равно происходит. Даже вот примеры. Какой-нибудь министр на работе сидит такой, прям вот такой весь, такой рассекой, да? Всех гоняет, там какие-то законы, там еще что-то. А домой приходит, сразу котик такой становится. Как это, Мусенька, что тебе хочет? Мусенька хочет водочки, да, вот из этой серии. Ну вот, на работе он зверюга, а здесь он котик. Естественно, она, когда ему подносит что-либо, водочку с икоркой, в кавычках, хотя не пропагандирую алкоголь, наоборот, я противник выпивания и все остальное. Ну, тарелочку борща. Тарелочку борща, дам что-то такое. То она ему вместо этой тарелочки начинает в уши такое лить, что ей видится, что ей хочется. И по сути, когда этот министр управления пойдет на работу, он будет не свои уже слова туда нести, он будет нести слова своей жены. А эта жена еще с подругами посовещалась, пообщалась. И получается, что в этом случае вот этот женсовет, или бабсовет, там как это угодно называть. Вот он этому министру в уши вдул, и теперь этот министр, не понимая, что происходит, потому что многие, к сожалению, не изучали ни психологии, не наблюдали за тем, что происходит, он просто-напросто начинает выполнять те задачи, которые перед ним вот этот женсовет, либо жена, либо теща, либо еще кто-то поставили. Так что получается скрытый матриархат. То же самое, мы прекрасно вспомним, что происходило с царями. Когда вроде бы царица на втором плане, но почему-то муж начинает исполнять все, что говорит ему царица. Министры вроде на первом плане, их жены на втором плане, но министры почему-то начинают исполнять то, что сказали им их жены. Вот такая интересная ситуация. Это компенсация, такая хитрая компенсация многих женщин своего какого-то отсутствия у себя каких-то мужских вот этих вот возможностей. Алексей, позвольте вам возразить. Давайте. Ведь подожди, есть такая замечательная поговорка: чего хочет женщина, того хочет Бог. А не предусмотрено ли это самой жизнью? То, что женщина воплощает свои мечты, желания именно через мужчину. И говорят еще, что женщина получает свои деньги через мужчину. То есть ее задача не зарабатывать, а получать через мужчину. Я с тобой соглашусь в одном, что для того, чтобы воплощать свои желания через мужчину, здесь нужно самой подумать, что ты несешь в этот мир и какая ты женщина. А так-то вроде все по закону, да. И то, что у славян женщины всегда находились в доме, не ходили на работу, а мужчина нес в дом и выполнял то, что нужно было женщине, то, что нужно было для дома. Как же тогда так-то? Во-первых, не только у славян, а вообще у всех славяно-арийских, славяно-русских и русо-арийских народов женщины на работу не ходили, на стороннюю работу. Труд женщины был всегда внутри семьи. А мужчина всегда решал вопросы на стороне, как говорилось. Пила в доме, топор на улице. И вот тут как раз и скрывается та суть, которую ты затронула. Да, конечно же, что хочет женщина, то хочет Бог. А теперь вопрос, а что хочет Бог? Бог хочет очень многого. Но мы-то с тобой затронули физическое начало. Женщина – воплощение земли. То, что рождает. Но есть ведь тот, который пашет, есть, который сеет, который убирает, и который заботится и оберегает. Поэтому, если мы говорим, что хочет женщина, то хочет Бог, мы тогда отвергаем вторую половину. Бог хочет взаимоотношений и лада, чтобы было и мужское в виде матери земли, которая порождает и дает возможность существованию жизни, и мужчины, который эту жизнь зачинает, и который оберегает эту жизнь и ее обеспечивает. Так что что хочет мужчина тоже, этого хочет Бог. Вопрос, совпадает ли мужское и женское, является оно в ладу в этом мире, либо оно не является в этот мир в ладу, либо проявляется. Так что здесь женщина, прежде чем о себе вот так вот высоко заявлять, должна, на мой взгляд, хорошенько подумать, а соответствует ли она высокому званию женщины, женщине-богине-берегине. Если какая-нибудь дурочка начинает своему мужчине в уши лить какую-то дрянь, то в этом случае какая она богиня? И хочет ли этого мужчина? И хочет ли этого Бог? И нужно ли это миру? А если на самом деле это богиня мудрая, то тогда она все, что касается необходимости жизни их семьи, жизни их маленького общества, донесет своему мужчине, чтобы этот мужчина, учитывая интересы всего общества, не забыл про свою семью. Вот тогда получается лад. Тогда мужчина в миру воплощает задачи женщины, но ведь женщины в любой семье существуют, в нормальной семье, и там примерно те же самые потребности. И тогда, создавая уют и благость для своей жены, он будет создавать для всего мира уют и благость, чтобы это было в каждом доме. Чтобы это было у каждой женщины, чтобы это было у каждого ребенка. Ведь чужих детей не бывает. И получается, что если в каждой семье рождаются счастливые, мудрые, крепкие, здоровые дети, то в этом случае и общество тоже будет крепкое и мудрое, и мои дети будут жить в мудром обществе. Вот это как раз обоюдная, взаимная, стремление к ладу. Женщина в семье, мужчина на улице, но вместе они компонуют. Но мужчина должен выносить это все в мир. И он должен мир это проявлять. Вот замечательные образы ты создаешь и запускаешь их. Просто грустно возвращаться в эту реальность, когда мы видим, как мужчина выбирает себе женщину по каким-то стандартам и может ее менять периодически. Я имею в виду мужчина у власти. Бывает такое. И бывает очень больно смотреть, когда женщина, зная, какой пост и какую должность занимает ее мужчина, вот как ты говоришь, действительно разменивается на какие-то шопинги и несет ему всякую пургу на мозге. Вот. И это очень грустно. А что делать-то? Ну вот я не сторонник смотреть телевизор, но иногда мне приходится смотреть новости, какие-то там, что выходят, какие-то сериалы, ток-шоу всякие и так далее. Вынужден смотреть. Перед Новым годом и вот первые два дня я задался целью посмотреть, какие сериалы сейчас выходят. И включаю, и все они начинаются, вот те сериалы, которые мне попадали, практически все, начинаются с того, что живет вот такая состоятельная женщина, где-нибудь там в дорогущем квартале, муж ее какой-то супер-бизнесмен, который там ворочает заводами, пароходами, предприятиями, такой вот чуть ли не олигарх. И как она относится мерзко к людям, как она относится мерзко к этому окружению. Да вы с помойки, да вы там никак. И потом что-то происходит в этом мире, когда она остается одинокая, она так похорохорится, а потом жизнь начинает бить, она без копейки осталась. Последнюю шубку там продает, машина, которая там лежит, продает еще чего-то. Ну, в общем, остается голая. Вот все брюлики там продала, все, что можно, да. И куда ей идти? И она идет к семье, откуда она вышла. Вот ее выгнали из семьи олигарха, да? И она идет в семью, откуда она вышла, к своей там сестре, к брату. И вместе она, вместе с ними приобретает те качества, которые утеряла. Она возвращается к человеческому началу. Раньше она презирала таких, которые живут там в двухкомнатной квартире, там вшестером, к примеру. А тут она сама оказалась у них в этой квартире, да еще и где-нибудь там на какой-то раскладушечке ютится в комнате там с малыми детьми. И это человека ставит на место, возвращает его на место. И он возвращается к человеческим природосообразным основам бытия. Так получается, что чтобы жить по-человечески, нужно вернуться к человекосообразному образу жизни, к человечеству. Человеческим качеством. Ну просто же. И вот задача женщины не просто мужчине по мозгам ездить, а ездить по мозгам себе. Своего царя в голове включить, который бы сказал, вот так не делай, делай вот так. Вот туда не лезь, лезь вот в это. Не упирайся в мозги мужчины, упри свои мозги. Воздержи свои эмоции, которые как куда-то нечасто его раздражают мужчину, он просто от тебя уйдет. И много-много чего. Когда женщина работает над собой, воспитывает себя, то в этом случае семья становится счастливая, в ней появляется лад. Однако к этому современное общество не призывает. И те сериалы, которые посмотрел, это единичные сериалы, которые вот так вот показывают, как возвращаться к человеческому. Большинство сериалов другие. Как наоборот, из грязи стать суперзвездой. Как вылезти по головам у своих подруг, друзей, кого-то подставить, чтобы залезть под какого-то принца и стать вот этой самой принцессой, а потом королевой. Но еще и показывает то, что вдруг нечаянно идешь, ты приехала в большой город, около тебя останавливается машина, и выходит, вот он принц. То есть все готовое получаешь. Да. И девушки на это, к сожалению, клюют. И здесь получается опять задача выбрать денежный мешок. Слюбится, стерпится. Да и фиг бы с ним, и живут без любви. Да главное тебе за него зацепиться, от него забеременеть, подписать контракт, свадьбу сыграть, все. Все, тебе счастье улыбнулось. Как сидят подруги. О, Маринке счастье улыбнулось там. О, Светке счастье улыбнулось. Почему? Ну, она ж такого себе отхватила. Она ж там так прокрутила, закрутила, зацепила. Все, посмотрите, как она живет. А то, что она с этим человеком даже находиться рядом не может. Она все время играет в натянутую голливудскую улыбку. Это никого не интересует. А потом вопрос: а что ты, красавица, так быстро сдаешь-то? Вон та, которая многодетная мама, там уже 5 детей, с простым человеком живут, где-то там на земле. Так она цветет, она красавица. А ты такого же возраста, и у тебя болезнь на болезни, проблема на проблеме. Ребенок какой-то там полуумный мажорчик, непонятно чем занимающийся, который вам нервы мотает. Ты этой жизни хотела? Но тебе, да, сначала позавидовали, но за деньгами-то должно что-то другое стоять, какие-то отношения, счастье должно в жизни это быть. А у тебя ни счастья, ни радости, ничего, самоубийство. Получилось, ты свое здоровье, свою жизнь продала за эти деньги. Ты своими вот этими достоинствами, фигуркой взяла мужика в оборот, а дальше счастья нет. И поэтому стоит вопрос, какой надо быть женщине, чтобы не просто отхватить мужчину, потому что мужские взгляды на женщин выработанными, кто-то там говорит Господом, кто-то говорит Абсолютом, кто-то говорит богами, кто-то говорит так сложилось естественным отбором, что вот увидел вот это все, значит выкормит, вот это значит не занято, вот это значит выносит. Все. Ну, мужчина так мыслит на уровне подсознания. Ну, да что смеешься? Так оно и есть. Многие женщины спрашивают, а почему мужчинам это нравится? Отвечаю женщинам, все очень просто. Если есть грудь, значит, она выкормит ребенка. Это уровень подсознания. Если здесь талия узкая, значит, она не беременна от другого. Значит, надо туда заложить семя. Если широкий таз, это означает, что она выносит и родит. Вот и все. Это животное начало. Это как вот слон выбирает слониху или бык корову для того, чтобы ее покрыть, либо баран овцу. То же самое здесь. Природа здесь тоже поработала над этим. И поэтому есть стандарты мужские, есть стандарты женские. Мужчина больше обращает внимание на стандарты женские. Женщина чуть меньше обращает внимание, потому что для женщины важно не то, какого там размера. Хотя многие говорят, что это тоже влияет. Ну, согласен, да, конечно, влияет. Не то какого там это, а чтобы он еще и мог это все применить правильно. По делам. По делам, да. Поэтому женщина, да, обратит внимание на фигуру, да, такой-то все. Мускулист, ну да, прекрасно понимает, что ты мускулист, потому что в спортзал ходишь. А что будет через лет 10, когда ты с пивасиком будешь на диване сидеть, когда у нас на будет... На пирожках мы. Да, на пирожках, да. Какой там, где у тебя вот это появится, вот отсюда все всплывет. Поэтому женщина чуть-чуть вдаль смотрит. Она смотрит не то, чтобы в ней зачали, а чтобы когда я рожу, чтобы вот он смог защитить, обеспечить, да? Вот это все. До ЗАГС-то ладно, на руках он донесет, из ЗАГСа вынесет, в машину посадит. А потом что ты будешь делать? Поэтому у женщины более избирательный взгляд. Она выхватывает так вот сходу. Фигура понятна, все, с фигурой понятно. Ален Делон так. А вот что вот здесь дальше есть? А мужчина в первую очередь смотрит на вот это вот. Два высших образования, тонкий подход, широкий кругозор, вот на это. А потом там говорит, за кого ж я вышел-то? Ну, дура дурой. Ну, подожди, ты же в мозги посмотрел сначала. Что там у него в мозгах-то? Тут-то все понятно, а тут что есть. Так что вот разные подходы у женщин. И необходимо, чтобы многие мужчины себе тоже ответили, а какая им нужна женщина? Потому что когда возбуждение по гормонам идет от стройности фигуры, слюни когда текут там до самого пупа, многие мужчины теряют рассудок, потому что начинают думать другим местом, какая шутка есть, да? А вот теперь нужно так, стоп. Как вот некоторые женщины делают расчет. У женщин больше расчет часто включается, чем у мужчин. А у мужчин вообще расчет отключается, когда вот этого касается. Поэтому мужиков-то тепленькими и берут. Вот теперь нам нужно это равновесие, чтобы женщина перестала выбирать с точки зрения мозгов и включила царя в голове, то есть Божий промысел, чтобы на самом деле она была искрой Божьей, чтобы она была той, которая способна породить, продлить род и так далее, чтобы она заботливая была, жена и так далее, да еще и разумная. А мужчина, чтобы не слюни пускал, увидя женщину, а включал еще и рассудок. Вот это, если мы сведем к единому, тогда будет лад в семье. Тогда мужчина будет выбирать не похотью, а любовью. И женщина будет выбирать не расчетом, а любовью. И вот тогда в любви лад в семье и будет. И тогда и полная чаша будет. Потому что сказано, если у вас любовь и лад в семье, то Бог вас не оставит. И сколько детей он вам не даст, всех прокормите, всех вырастите. Если это в ладу. У меня знакомые есть, жили напротив меня алкаши, 6 детей. Тупой еще тупее. Нарожали просто. Вот, ну, выпьют и забеременят. Выпьют и забеременят. Вот прям как в больницах их клали. Дети шпиндели ходят, которые там мозги как шишки, вообще ничего не понимают. Как-то в квартиру им к ним попал. Господи, боже мой, сказал себе, что ж такое там происходит? Унитазы разбиты. Они там писают и как вот в трубу. Раковина там вся, не знаю, чем замазана. Ванны нет. Как они моются, непонятно. Коврик какие-то, и собака там жила, и кошка. Там все загажено. Бутылки везде и так далее. Ну, 6 детей. Вопрос. Если же алкашам дается возможность детей вырастить, умственно отсталых, которые вообще не соображают ничего в жизни, ну, неужели здоровому мужчине и женщине, которые в любви находятся, провидение свыше не даст нормальных детей воспитать-то как надо? Ну, вот давайте просто мозги-то включим. Но почему им дается возможность и родить, и прокормить, хотя они там бухают и нигде не работают, а нормальным людям это не дадут? Вот этот страх внутренний. Женщина руководит страх внутренний бытия, бытовой страх. Я должна выйти за того, помнишь, да, не за этого фигуристого, это пускай любовник мой будет, а за того, который обеспечит. И вот этот двойный стандарт начинается. С этим я буду гулять от мужа, а с этим как-то буду там... обустраивать. Да, буду его детей растить, но за деньги этого, условно. И тут сразу анекдоты вспоминаются. Там и про маму кисоньку, и про папу козлика, и про соседа. И знаменитый анекдот, когда вот так вот с молодыми, значит, это молодой с молодой дружат, все там, все хорошо, и надо срочно и замуж выходить, потому что залет. Она доходит старичка, быстренько там все вопросы решает, в 70 лет говорит, он там через месяца-два помрет, все богатство мне перейдет, ну и мы с тобой будем уже там нашего ребенка растить. Ну и все хорошо. Первая, значит, брачная ночь наступает, такая звонит своему любовнику, слушай, все хорошо прошло, не пристает ко мне, замечательно, я думаю, что через месячишко наш план удается. Вдруг, слушай, топ-топ-топ-топ-топ-топ, появляется дедушка на пороге. Она так телефон откладывает. Да, дорогой, что ты пришел? Он такой, я пришел исполнить свой супружеский долг. Она такая, я тебе перезвоню. Ну, исполняй. Он как исполнил? Она такая, лежит, ничего не понимает, звонит. Слушай, тут как-то это меняется. Отменяются все. Обстоятельства. Да. Месяцок он точно как минимум протянет, так еще и полгода с таким этим. Так это, надо что-то нам придумать. Слышь, опять топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Он сейчас я тебе перезвоню, кладет. Дорогой, что тебе надо? Я пришел исполнить свой супружеский долг. Как исполнил опять? Она все очень... Дорогой, тут, мне кажется, он не полгода проживет, еще лет 10 с таким порывом. Опять топ-топ-топ, я сейчас тебе перезвоню. Что тебе, дорогой? Я пришел исполнить... Ты уже два раза исполнял. Эй, чертов склероз. Вот из этой же серии. Поэтому, если вот таким образом находиться в двоякости... Если двойными стандартами мыслить, ничего доброго в жизни не получится. Обязательно прилетит ответный кирпич. Обязательно. Будут проблемы с ребенком, будут проблемы в семье, обязательно что-то там вскроется, как-то пойдет не так и так далее и тому подобное. Поэтому чем честнее человек относится к этому миру, тем лучше. А в чем честность-то может крыться? Первое – искренность, совесть, любовь. Вот эти три качества, они важнее даже, чем разумность. И намного важнее, чем ум. Разумность – это то, что приходит свыше, как озарение. Это то, что искра Божья, чпок, о, понял, как делать. Ум – это то, что уже с мозгами связано, умение, когда мозг работает. Вот. А все остальное – только дополнение. А у нас наоборот ставят. Уметь кого-то обмануть, уметь как-то развернуть, уметь там очаровать и прочее, прочее. И внешний вид обязательно добавляется. И многие женщины говорят, я не готова сейчас умереть, потому что мне не хватает на дорогой гроб, и мне нужно, чтобы я там в гробу выглядел хорошо. И чтобы мне на кладбище все было все прекрасно. Я даже такие слышал разговоры. Вот все такие, с такими губами, такие вот накачанные, с такими вот этими, с силиконом. И прочее, прочее. И рассуждают о том, как они будут в гробу лежать. И они типа еще не готовы. Надо там, чтобы гроб был вот такой, из красного дерева. И кто там будет, она уже там, а кто там будет у меня на поминках, какие блюда там, понимаешь, да? Даже до этого доходит. Понимаю, Алексей, но я все-таки хотела бы вернуться к ладу. Все это понятно, и мы это все проходили, и многие из нас знаем прекрасно. Что бывает в этом мире и что есть на самом деле. Это ты знаешь, а другие знают? Молодые я знают? Думаю, даже хотя если не знают, то догадываются. Но мудрые мамы, наверное, рассказывают. Вот, ключевое. А рассказывают ли? Так, дальше. Вот, что я хотела сказать. Вот, когда мужчина и женщина встретили, создали союз, и вот, как ты рассказал, образ лада создали, да? У них все по-честному сложилось. И дети рождаются. И значит ли это, что женщина остается за печкой где-то? Что это вдруг такой образ-то? Вот мне хочется раскрыть больше значение и роль женщины как вдохновительницы мужчины. Ну, может быть, нам надо отдельную передачу посвятить о том, как в современности женщина может своего мужчину вдохновить на какие-то героические поступки и создание... обеспечение, самообеспечение семьи и того общества, в котором она живет. Хорошо, я согласна. Это, наверное, продолжим, более... продолжим это в другой теме. Но то, что женщина за печкой, это не женщина в наморднике, в цепях, это однозначно. Бабий кут, то есть место, которое принадлежало женщине, это было сакральное место женщины. Туда даже муж иногда не имел права войти. О чем это говорит? Вот у мужчины не было своего кута, а у женщины был. Не то, что посторонние. Даже старшие дети не имели права туда зайти, мужского пола. В бабий кут. Мужчина должен был тук-тук-тук, я ваш друг, можно войти? И женщина сказала, нет, не хочу тебя видеть. Я не имел права мужчина войти. Вплоть до этого доходило. Ну, а вот на Востоке это сохранилось или это уже наоборот, что не допускается женщина? На Востоке, давай так, там есть что-то взятое от нас, сохраненные какие-то традиции, а есть что-то привнесенное. Вот те понятия гарем, которые там присутствуют, они частично взяли что-то от нас. Это укромное место женщины, которое создает полностью все, что необходимо для женщины. Это расширенный бабий кут. Но туда добавлены еще другие женщины, что отрицалось у нас. У нас необходимость, если мужчина вдруг по каким-то причинам брал вторую жену, то он обязан был ей не просто в гарем ее поместить, и как там хотите, так и живите между собой. Ты сегодня моя любимая жена, ты завтра там нелюбимая и так далее. Нет, это не допускалось. А задача была такая, чтобы женщина, одна и другая, ни в чем не нуждались вообще, чтобы они жили в разных домах. И вот мужчина, как теперь, хочешь так умудряйся, разрывайся между ними. И что, одной купил, то другой должно быть. Если ты одну ублажил, вторую тоже ублажи. Но это не любой мужик такой осилит. Поэтому на Руси многоженство никогда не приветствовалось. Исходя из многих заповедей, исходя из здравомыслия, многоженство просто никогда... Ну, считалось что-то такое ненормальное. Вот в случае, если вдруг какая-то лихая година и мужиков всех повыбивала, вот только в этом случае, об этом у нас было множество передач, много существует об этом преданий, вот только в этом случае мужчина обязан был по желанию женщины дать свое семя для продления рода. Но если он давал продление рода, он обязан был и за детьми тоже следить. А не так, что я тебя семенил, теперь гуляй. Нет. И вот тогда мужчины, которые, вот, например, есть такие упоминания, когда боярин, это тот, который муж боярый, у которого было свое, ну, какие-то свои отряды военные, да, или там князь какой-то, у которого свое был княжеский такой там полк или войско, его ратники погибали, он обязан был женщину, оставшуюся вдовой, взять на поручительство и на обеспечение. То есть дружина брала этих женщин на вечное содержание, поскольку это были жены их братов. Но при этом сексуальных слияний никаких не было. Но если вдруг женщина была молодая, и она говорила, мне нужно еще продлить род своего мужчины, который погиб, ну, например, там еще родить одного, двух, трех, к примеру, то в этом случае она имела право назначить того мужа, которого семя она взяла бы, но продление рода будет того. Вот законы Риты никто не отменял. И в этом случае вот мужчина обязан был, он становился побратимой тому, не так побратимой по-воински, а тут еще побратимой, ну вот так вот, да, обязан был следить за тем, чтобы дети, которые рождены от его семени, чтобы они никогда не голодали и так далее. Но еще и дружина помогала, да еще и князь или боярин помогал. Но не допускалось не допускала, чтобы этот мужик к ней шастал и сексом завлекался. Вот, семя отдал, все, свободен. Дальше у тебя своя семья, своя жена. Но знал, он у жены обязан был спросить. И если жена сказала нет, ни в коем случае нельзя. Вот эти жесткие установки были всегда. Никакого разврата в славяно-русском мире, в славяно-арийском мире никогда не было. Жесткие установки. Отдать семя – это еще не означает, что ты теперь можешь создавать свой гарем. И поэтому не приветствовалось многоженство только в лихую годину. И если мужчина мог двух содержать, только по обоюдному согласию обеих жен, и у них должны быть одинаковые были условия. На этом немногие могли пойти. А если там говорят там, пятерых, шестерых там, или вообще там 200, ну это уже гарем, это уже не наше. Поэтому в восточных странах гаремы что-то взяли от нас, продление рода, например, создание войска, там лихую годину и так далее, но они перевели в какое-то такое состояние современное представление о гаремах. У нас вот какой-то разврат. Вот это не допускалось ни в коей мере у нас. Ну, раз уж мы заговорили о Востоке, мне хочется у тебя спросить, как ты думаешь, почему некоторые русские женщины стремятся выйти замуж вот именно за восточных, за кавказцев? Вот, им многим кажется, возможно, не кажется, что там существует некая надежность. Ну, ты уже ответила. Думаешь? Ты уже ответила, надежность. Когда я начал рассказывать о мировоззрении мужчин и женщин на противоположный пол, о воззрениях, то у мужчин это больше проявление подсознательного зачать, продлить свой род, а это обязательно здесь должна присутствовать похоть. И часто любовь отваливается, и через это берут. А у женщины расчет. Расчет надежности, насколько этот мужчина способен себя проявить как кормилец семьи. И когда мы смотрим на русского мужчину, который выпивает, который превратился в тюфяка, воспитывался там под маминой юбкой, от нее цепиться не может, то у женщины подсознательно идет отторжение такого тюфяка, такого маменькиного сынка. Ну что с ним сделаешь-то? Зачем он такой нужен? А мужчина с Востока, горячий, темпераментный, такой вот с животным началом, который добьет любого. Попробуй только против меня там зарежу, да? Ну попробуй. Что скажи против меня? Застрелю сразу, задушу там, зубами загрызу. Он и за семью постоит такой. И поэтому женщина, которой нужно продлить род и защитить этот род, она же сама что ли будет его защищать? Вот такого мужчину выбирает, который этот род будет и защищать. Продлить и защитить. Стабильность женщине нужна. Обеспеченность женщине нужна. Кто это обеспечит? Темпераментный, сильный, крепкий, который умеет в миру себя показать. Либо тюфяк, да еще и выпивающий. А большинство людей на Востоке вообще к алкоголю не притрагиваются. Поэтому многие не только смотрят на Восток вот этот, но еще и на Дальний Восток, на Китай. Мужчины не пьющие, трудолюбивые, спокойные, уравновешенные. Ну вот, поэтому наши русские женщины при неимении вот этих вот самых родных ведутся на то, чтобы, ну, по простому пути пойти, ведутся на то, чтобы, ну, хоть как-то, хоть где-то, ну, чтобы была стабильность, спокойствие у меня, а он пускай в миру там и деньги зарабатывает, и защищает меня, ну и прочее, прочее. Однако, сразу здесь надо отметить, что в большинстве случаев темперамент, заложенный в русской женщине, и темперамент, заложенный у человека с Востока, не сходится в большинстве случаев. Да, есть счастливые семьи. Ну и любовь есть, конечно. Да, есть. Это надо понять. Но это не так много на самом деле. Очень часто нисхождение происходит. И поэтому женщина, которая начинает искать в других племенах счастье себе, сталкивается с проблемами. Начиная с того, что ты не наша, не из наших родов, не из нашего народа, и мы тебя не принимаем, и заканчивает тем, что внутренний темперамент не устраивает, и они расходятся. И здесь, как в анекдоте про узбека, да мне пофигу, на какую сторону тебя тебутейка, если у меня в руке скалка. Понимаешь, да, вот из этой же серии. Так что вот это все надо учитывать. И женщине, помимо расчета, необходимо еще и включать сердце, включать разум, включать искру Божию, то есть любовь. Потому что если у женщины есть настоящая любовь, не ахи и вздохи, а полноценная любовь, то мужчина рядом с такой женщиной становится мужчиной. Даже если он был маменькин сынок, В нем мужское проявится. Даже если он позволял себе выпивать, если на самом деле любовь, а не расчет, то все вот станется на места. Я же не просто так привел с Рублевки пример. Этих примеров навалом. И они все строятся по одному сценарию. Я выходил за денежный мешок, чтобы у меня была стабильность, то есть любви не было. А оказалось, что стабильности нету, потому что там не было любви. А вот те, которые по любви выходят, не зная, что у него есть какие-то сокровища, там папа миллионер или кто-то еще, вот у них связь происходит вот на том высшем уровне, где, как говорят, браки на небесах, то есть семейный союз организуется на небесах, и все начинает складываться. Вот на удивление, все начинает складываться. И тогда деньги являются как дополнение, не более того. Так что прежде всего это совесть, любовь, искренность. И у мужчины, и у женщины. У женщин надо убрать меньше раздумий, а кто выгоден, а у мужчины меньше раздумий, насколько она сексуальна. Вот когда мы вот это складываем, в любовь переводим, в лад, все решается. И семьи счастливые, и дети счастливые, и у них идет подъем, они друг друга достойны, и они вместе идут по жизни, они друг друга понимают. И от такой пары глаз не отвести. И все у них в ладу, все хорошо. Хочется сказать, да будет то. Благодарю тебя, Алексей, за эту замечательную беседу. Я напомню, что это программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. И мы сегодня с Алексеем Орловым попробовали разобраться, каких же мужчин ждет женщина и каких женщин ищет мужчина. Благодарю тебя, Алексей. Скажи что-нибудь хорошее, доброе, светлое. Быть добру. Увидимся и услышимся. До новых встреч, друзья. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!